Алло. Да, Михаил, здравствуйте. Это Андрей Поздняков, Блевада-центр, социологические опросы. Вы могли бы уделить 5 минут? Мы сейчас проводим опрос в связи с последними событиями. Нет, мне это не интересно. Ну, вы откомментировали ВКонтакте, у вас есть... Мы же звоним тем, кто комментирует, то есть проявляет какую-то активность. Вы оставили комментарий на тему того, что вам кажется, что представители иностранных, европейских, американских банков немного пренаблюдают за этим безобразием и сами свернут деятельность от греха подальше. Это вы написали к новости о блокировании Сбербанка в Киеве. А, было такое, было, говорил. Вот. Хотелось бы узнать поподробнее вашу позицию не только касательно Сбербанка, которого блокируют, а вот, например, насчет того, что Украине одобрили безвиз, да? То есть Европейский Союз без вступления Украины в Евросоюз открыл для них границы. Вот что вы по этому поводу можете прокомментировать? Ну, я слишком мало знаю, чтобы что-то конкретное сказать. А, я понимаю. Ну, просто, знаете, наши, вот, наши слушатели с радостью бы послушали вас. Тут ведь ситуация такая, что когда, если что-то дойдет до какого-то решения о безвизе, вот, может развалиться сам Евросоюз. Вполне может развалиться. Логично. Очень опасная ситуация между Турцией и Нидерландами. Раз. И опять-таки Франция там же. Франция. Я понял. Хорошо. Вот. Плющащий этот Брексит. Ага, да, Брексит. Понятно, тоже, да, действительно. Ну, тут в натуре буквально на волоске держится, уже Европа почти развалилась. Да, хорошо, ну а по поводу, значит, например, повышения НДС до 22% в России? Ну, вследствие того, что, значит, не хватает денег, нужно где-то их брать, и вот правительство предлагает повысить НДС. НДС до 22 и понизить налоги, значит, для крупных промышленников, чуть-чуть пониже сделать их. Как вам такая идея? Я думаю, что по поводу НДС тут эта ситуация самым безболезненным образом, она должна оказаться для тех, кто занят в сфере торговли именно вот связанных с продуктами. Это крупные гипермаркеты какие-то вот продуктовые. Вот. В этой области торговли там, значит, предприниматели практически не почувствуют для себя никакого эффекта. Ага, вот. То есть НДС до 22 без проблем. Да. Промышленники, которые занимаются производством, скажем, ну, на вскидку автомобилестроения, тяжелой металлургии, что-то такое, промышленность, вот, вот тут мне трудно что-либо сказать. Понятно. Это интересно, конечно, интересно, да, Михаил, очень интересно. Хорошо, и последний вопрос тогда, ну, просто у нас здесь блок вопросов, да. Последний вопрос по поводу, значит, будущих репараций, которые будет вынуждена платить Российская Федерация по решению Гаагского суда. Что вы по этому поводу можете сказать? Ну, за разрушенный Донбасс, за аннексию Крыма, ведь сейчас рассматривается это дело в суде Гаагском, да? И, скорее всего, решение принято в пользу Украины. Можно ли уточнить это самое, что вы имеете в виду, это самое... Есть иски Украины против Российской Федерации. Поддержка терроризма, значит, притеснение по национальному признаку, это Крым и крымские татары, да? То есть ряд международных преступлений, которые, значит, Гаагский суд в данный момент рассматривает, да? Скорее всего, решение будет принято в пользу Украины, естественно, и будут назначены репарации. То есть те средства, которые, значит, должны будут выплатить Российская Федерация Украине за разрушенные, значит, за разрушенный регион, за уничтоженное сельское хозяйство в Крыму вследствие, опять же, отсутствия воды и так далее и тому подобное. То есть вы хотите спросить, это самое, как я себе представляю, во что это может вылиться? Ну, да. Не против ли вы платить? То есть вы же понимаете, что, значит, часть налогов будет уходить на оплату этих же репараций. Ну, контрибуции, как хотите называйте. Я предполагаю так. Я считаю, что Америка это дело, значит, проигнорирует, пронаблюдает, скажем так. Европа, ну, где-то процентов на 70 попытают это дело продавить, значит, против России. Так. А Россия, я думаю, что высказать свою позицию по этому поводу. Так, позиция уже высказана. Послушайте, ну вы слышали позицию России? Да. Танки, новейшие российские танки, были найдены в шахтах. Так же, как и системы залпового огня, и так же, как и буряты вместе с Моторолой и Гиви. Все это было найдено в шахтах. Позицию Российской Федерации все уже услышали и посмеялись даже. Я думаю, что это так и останется пустыми разговорами. Хорошо, вот. А вас не удивляет тот факт, что Чуркин, показывающий письмо Януковича с просьбой ввести войска, умирает, и тут этого письма резко никто не находит? То есть сейчас официальная российская позиция, что никакого запроса от Януковича на использование военных каких-то сил не было, хотя Чуркин в ООН трусил копии письма. Надеюсь, вы это помните, вы не забыли еще. Нет, не забыл. Вот, нет. Ну так и как тогда помню, здесь будет? Скажите, тут Чуркин, официальный представитель России в ООН, тычет письмом, а тут, после его смерти, сразу же все об этом письме забывают. Как вы это себе объясняете, Михаил? Я считаю, что, значит, Чуркин умер все-таки не сам по себе, не просто так. Вот. А генералы, которые Крым захватывали, тоже сами, не сами по себе умерли? Наверняка, да? Вы знаете, что порядка 3 или 4 людей, которые руководили аннексией Крыма, они тоже от сердечной недостаточности успокоились. Да, я считаю, что нет дыма без огня, что-то там произошло, вот. И так или иначе, то там, значит, Путин попытается это все дело спустить на тормоза, чтобы не разжигать конфликт, чтобы не было какого-то серьезного конфликта. Серьезного конфликта. То есть нынешнее положение дел, санкции, то, что весь мир ополчился против Российской Федерации, это не серьезный конфликт, это так, детский сад. Ну, скажем так, санкции нас вполне устраивают. Это хорошо, очень хорошо. А ну вы знаете, что вам нечем будет добывать нефть и газ совсем скоро, потому что оборудование немецкое, а немцы его просто не дадут, потому что санкции. Чем вы будете руками, лопатой, которой блины кушаете, ей будете газ и нефть добывать или как? Насколько мне известно, у нас есть свое оборудование. Импортозамещение, оно все-таки работает. А, точно. Импортозамещение, совсем забыл. Да, хорошо, тогда действительно санкции не страшны. Окей. А как вы видите, вот в 2018 году, скорее всего, Путин снова будет президентом, да? Я же затрудняюсь сказать, не представляю. Ну, или Путин, или Навальный, тут же третьего варианта быть не может. Ну, или Кадыров, в крайнем случае. Как он, Кадыров, в роли президента? Трубку ему еще и кепку такую. И будет говорить: «Здравствуйте, товарищи». Кадыров свою позицию по этому поводу однозначно высказал. Он сказал, что он на таком уровне мелко плавает. Он сразу сказал, что он пехотинец. То есть ему легче будет подчиняться Путину. Но сам на его место он даже это самое не попытает забраться. Так, вот. Хорошо. Зато... На 100% я уверен, что Кадыров, вот он как сейчас остается таким царьком в своей Чечне, это самое, так и останется. То есть он будет, он постарается максимально остаться в Чечне, это самое, и качать свои права, делать все по-своему, так как посчитает нужным. Хорошо, да, фиг с ним, с Кадыровым. Я про президентство вас спросил. 18-й год, выборы президента России Путина. Все-таки Путин или Навальный? Как вы думаете, кто победит? Какая интрига, однозначно, да? Я однозначно уверен, что Навального просто никуда не допустят. У Навального очень мало сил, мало шансов чего-то добиться. Совершенно мало. Вот. А Путин может в любой момент выкинуть какой-то неожиданный фортель. Он может, допустим, Путин может уйти и оставить вместо себя какого-то приемника. Вот. Типа Медведева, да, этого любителя женских кроссовок? Нет, нет, нет, никак не Медведева. Вот. Почему? Димон уже меньше всего я думаю о Медведеве. Я больше склоняю, что у меня есть мысли думать, что это будет Шойгу, Сергей Шойгу. О, даже так. Да. Понятно, понятно, понятно. Хорошо, тут вот, у вас... Я очень часто прислушиваюсь к аналитике Валерия Пякина, это самое, хотя я во многом с ним в некоторых местах не согласен. Mm-hmm. Вот. Так. А в Заждоме говорит очень неконкретно. Вот. Ну, хорошо, и тогда в общем, вот я вижу у вас здесь ВКонтакте фотографии, что вы скорбите о Чуркине и так далее. Вообще обо всей этой ситуации, да, да. Обо всей этой ситуации, вот интересно, интересно понять, ведь вы же знаете, что тот же самый Боинг, да, на руках Российской Федерации, что тысячи убитых в Сирии тоже на руках Российской Федерации, очень много крови на руках Российской Федерации, как вы это оправдываете, то есть, как я понимаю, вы поддерживаете действия российского государства, да, как вы это оправдываете внутри себя, как вы оправдываете эти тысячи смертей, мертвых детей и так далее, как? Ну, скажем так, это самое. Я доверяю в этом плане, это самое, официальному официальной информации, которую выкладывает программа «Вести-24». Россия, я понял. То есть Киселев. То есть то, что говорит Киселев, вы воспринимаете как правду, да? Мария Захарова. Мария Захарова любит поплясать, попить водочку, да. И то, что говорит она, это правда. Хорошо, но как тогда быть, если вот Чуркин говорил, что вот письмо, это была официальная позиция Кремля, а вот Чуркин умер, и письма уже нет. То есть, получается, это была ложь или ложь сейчас? Как вы этот вопрос для себя решаете? Ну, я считаю, что это игра, которая неизвестно, чем закончится. Если что-то серьезное вылезет наружу, могут быть какие-то, может быть, спровоцированы какие-то очень серьезные разборки. В частности, даже может быть какой-то очень серьезный дипломатический конфликт, например, с Америкой, это самое, до разрыва дипломатических отношений. Вот. Вот. Таким образом может повернуться. Повернуться, понятно, да. То есть тот факт, что телевизор врет, вам неизвестен? Я критически воспринимаю любую информацию. Так как вы можете критически воспринимать, если вот сейчас в ситуации с письмом от Януковича, как вы критически воспринимаете эту информацию? Было письмо на самом деле или не было, скажите мне? Письмо Януковича, ну, я думаю, что письмо Януковича было, ага. Вот. А вот что там написано было на самом деле, вот тут вызывают сомнения. Вот. Действительно. Вот. Очень. Вот то есть, вот. Да, ракета была, а вот может в самолете были трупы уже, правильно? Да, они живые люди. Тоже версия, действительно. Да, ладно. Ладно, хорошо. Я вас понял, Михаил. Очень, конечно, интересная позиция. В общем, ну что ж, давайте, наверное, тогда мы с вами пообщаемся еще после того, как эта ситуация вся разрешится, да? Я ваш номер запишу. И мы с вами пообщаемся через полгодика. Вы бы лучше мне ВКонтакте как-то себя обозначили, да, чтобы хорошо, я понял, что хорошо. Это вы. Вот. А мне тогда легче будет просто ответить на все вопросы. А то вы меня сейчас поймали внезапно, так сказать, по телефону. Это хорошо, так это же хорошо, собственно, я максимально честные ответы тогда. Все, Михаил, спасибо большое, да, до свидания. Надеюсь, что совсем скоро ваша страна развалится, а президент сдохнет. До свидания.